Сегодня мы не могли сделать 10 шагов в гору, чтобы не задохнуться. Виня! Пожалуйста, не начинайте плакать, я этого совершенно не выношу. Все, что угодно, только не слезы, я уйду из комнаты, боже, если вы заплачете. Боже мой, как ты можешь быть так резка со мной? Ну разве я не имею права на тебя? Разве я не твоя мать? Это верно, что вы моя мать. Верно ли, что я твоя мать, Виня? Тогда где наши родные? Где друзья нашей семьи? Кто мой отец? Вы предъявляете мне право матери. Право называть меня деточкой-глупышкой. Разговаривать со мной в таком тоне, как ни одна преподавательница в колледже не смела со мной разговаривать. Навязывать мне в знакомые скота, в котором каждый без труда узнает лондонского кутилу самого последнего разбора. Я не оспариваю этих прав. Я только хочу сначала узнать, имеются для этого реальные основания. Нет, не надо, не надо. Я же твоя мать, клянусь тебе. Но не может же быть, чтоб ты пошла против меня. Не выродок же ты какой. Скажи, ты веришь? Кто мой отец? Но ты сама не знаешь, о чем ты спрашиваешь. Я не могу этого тебе сказать. Нет, можете, если захотите. Я имею право знать. И вы прекрасно понимаете, что я имею на это право. Можете не говорить мне, если не хотите. Только в таком случае завтра утром мы с вами расстанемся. Ой, я не могу этого слушать, это ужасно. Ты не сделаешь этого, ты не бросишь меня. Не колеблюсь ни минуты, если вы не перестанете этим шутить. Как я могу быть уверена, что в моих жилах не течет отравленная кровь этого прожигателя жизни? Да нет, это не он и не кто-нибудь из тех, кого ты знаешь. В этом же я, по крайней мере, уверена. Вы уверены? Вы хотите сказать, что это все, в чем вы уверены? Будет, мама. Ничего этого вы не чувствуете. На сегодня довольно. Завтра вам подавать завтрак. В 11:30 не слишком рано для вас? Боже мой, что ты за женщина? Женщин таких очень много на свете, я надеюсь. Иначе я не понимаю, как бы на этом свете делалось дело. Ну же, возьмите себя в руки вот так. О, как же ты груба со мной? Егор, не пора ли спать? Уже 11 часов. Да что толку ложиться? Неужели ты думаешь, что я засну теперь? А почему же нет? Я засну. Ты? Да у тебя нет сердца! Да нет, не могу я этого терпеть! Где же после этого справедливость? Какое ты имеешь право задирать нос передо мной? Ты передо мной хвастаешь, что кем ты стала! Передо мной обдухом, и я тебе помог в этом! А мне кто помогал? Стыдно тебе! Ты дурная дочь, ты ханжа и гордячка! Пожалуйста, не воображайте, что я ставлю себя выше вас. Вы на меня нападали, пользуясь материнским авторитетом, а я защищалась, пользуясь правами порядочной женщины. У вас могут быть свои убеждения, свой образ жизни. Это ваше право, я вам мешать не буду. Мои убеждения, мой образ жизни, вы только послушайте ее. Да что ж ты думаешь, что я воспитывалась так же, как ты? Могла привередничать и выбирать себе образ жизни? Ты думаешь, что я на это пошла, потому что мне нравилась такая жизнь? И я думала, что так и следует. И не хотела поступить в колледж и стать образованной, если у меня была бы на это возможность. Ну какой-то выбор есть у всякого. В этой жизни успеха добивается тот, кто ищет нужных ему условий. На словах легко, очень легко. А вот не хочешь ли, я тебе расскажу, какие были у меня условия. Расскажите. Может быть, вы сядете? Сяду, сяду. Не беспокойся. Знаешь, кто была твоя бабушка? Нет. Нет? Не знаешь? Ну так вот, я тебе расскажу. Она называла себя вдовой, торговала жареной рыбой в ловчонке и жила на это с 4 дочерьми. 2 из них были родные сестры, это мы с Лиз. Ольмы были красивые, статные, должно быть, отец наш был человек сытый и гладкий. Мать врала, будто бы он был из благородных, мы не знаем. А вот другие 2 наши сводные сестры были хилые, некрасивые, сущие заморыши, но зато честные и работящие. И от чего они добились своей честностью, я тебе расскажу. Одна из них работала на фабрике свинцовых белил по 12 часов в сутки за 9 шиллингов в неделю, пока не умерла от свинцового отравления. Она думала, что у нее только руки отнимутся, но она умерла. Другую нам всегда ставили в пример, потому что она вышла замуж за рабочего с продовольственного склада, содержала его комнату трех ребят на 18 шиллингов в неделю, пока муж не запил. Стоило для этого быть честной? Как ты думаешь? Вы с сестрой так думали тогда? У Лиз было свое мнение. В один прекрасный вечер она ушла из дому, да больше не вернулась. Священник все мне твердил. Лизе плохо кончит, бросится с Ватерлоокского моста. Идиот несчастный, много он смыслил. Меня фабрика белил больше пугала, чем река. Вот он устроил меня судомойкой в ресторане. Потом я стала кельнершей. Потом перешла в бар на Ватерлоокском вокзале 14 часов в сутки мыть, подавать рюмки за 4 шиллинга в неделю на своих харчах. И это считалось большим повышением. Вот в одну мерзкую холодную ночь, когда я так устала, что на ногах едва держалась, входит в бар за полпинты виски, ну кто бы ты думала? Лиззи! В длинной меховой ротонде, красивые, беззаботные, с целой кучей золотых в кармане. Моя тетушка Лиззи? Да, и такую тетушку никому не стыдно иметь. Она живет сейчас в Винчестере, близ собора. Да она там одна из первых дам в городе. Станет она топиться. Как бы не так. Когда она увидела, какая из меня выросла красавица, она мне тут же и говорит через стойку, что ты здесь делаешь, дурочка? Убиваешь здоровье и красоту для того, чтобы другие наживались, а она тогда копила деньги, чтобы открыть собственное заведение в Брюсселе. Вот она дала мне взаймы, научила, как приняться за дело, и я стала малу-помалу откладывать деньги. Сначала отдала долг, а потом вошла в дело компаньоном. А чего ради мне было отказываться? Дом в Брюсселе был самый первоклассный. И куда более подходящее место для женщины, чем та фабрика, где отравилась Анна Джейн. Ни с одной из наших девушек там не обращались так, как со мной, когда я была судомойкой или дома. Ты что ж, по-твоему, лучше бы я извелась на черной работе к 40 годам, была бы старухой? Нет, но почему вы выбрали именно эту профессию? Ведь копить деньги и добиваться успеха можно во всяком другом деле. Копить деньги? Да где же взять эти самые деньги женщине в другом деле? Попробуй, отложи что-нибудь с 4 шиллингов в неделю. Да еще одеться надо на эти деньги. Другое дело, если ты некрасивый, много не заработаешь. Ну или если у тебя там способности к музыке, к сцене или к газетной работе. У нас, Лиз, ничего этого не было, только всего. Были хорошенькие. Могли нравиться мужчинам, так неужели нам было оставаться в дурах, чтобы другие наживались на нашей красоте, когда мы сами могли торговать ее, не получать какие-нибудь гроши, а всю прибыль сполна? Как же? Держи карман. Вы, разумеется, были совершенно правы с практической точки. С любой другой тоже. Чему учат порядочных девушек? Как не тому, чтобы ловить мужчин, выйдя за богатого жить на его денежки, как будто бы брак что-нибудь меняет, меня с души воротит от такого лицемерия. А нам с Лиз приходилось работать, экономить, рассчитывать, как всякими другими людьми, иначе мы были бы такие же нищие, как любая распустек, которая думает, ей всегда будет вести. Фу. Ненавижу таких женщин. По-моему, это тряпки, а не женщины. Чего я больше всего ненавижу в женщинах, так это бесхарактерность. Ну, мама, скажите откровенно, ведь каждой женщине с характером, как вы говорите, должно быть просто противно таким способом добывать деньги. Ну, да, разумеется, никому не нравится работать и зарабатывать деньги, да ведь приходится. Иной раз и пожалеешь девушку, она устала и не в духе, тут приходится угождать мужчине, до которого никакого дела нет. Ну, приходится мириться с этим и терпеть. А как терпеть сиделки в госпитале? Ради собственного удовольствия ни одна женщина не пойдет на эту работу, а послушать наших анжей. Так это сплошные розы. И вы все-таки считаете, что стоит этим делом заниматься? Бедной девушке, разумеется, стоит. Я знаю, что это несправедливо, Виви. Несправедливо это, что для женщины нету другой дороги. Но справедливо-то это или несправедливо, дело-то от этого не меняется. И простым девушкам приходится с этим мириться. А вот образованной девушке, разумеется, не стоит. Если бы ты пошла бы на эту работу, ты была бы дура. А я была бы дура, если бы пошла бы на что-нибудь другое. Мама, Ну, а если бы мы с вами были бедны, как вы в те горькие времена, вы уверены, что вы лучше не посоветовали бы мне выйти замуж за рабочего, поступить в бар, даже на фабрику? Да хорошая же я, по-твоему, мать! Да ты бы сама перестала уважать себя, если бы голодала и работала, как каторжная! А чего стоит женщина, да и вся наша жизнь без уважения к себе? Почему я ни в ком не нуждаюсь? Я в состоянии дать моей дочери первоклассное образование, а другие женщины, у которых были условия не хуже моих, очутились на улице. Да потому что я никогда не теряла выдержки и уважения к себе. Почему Лиз все уважает в Винчестере, все потому же? А кем бы мы были, если бы слушали бредни священника? Мыли полы за полтора шиллинга. В будущем нам нечего ожидать было, кроме больничной койки или дома презрения. Пусть тебя не сбивают с толку те, кто не знает жизни, моя милочка. Милая мама, вы удивительная женщина. Другой такой нет. Вы в самом деле ни капельки не сомневаетесь. И не стыдитесь. Нет. Только так принято, это от женщины ждут. Лиз, бывало, сердилась на меня за то, что я все выкладываю на чистоту. Ну, Лиза на ленте, у нее это от природы. А я всегда была немножко простовата. Когда я получала твои карточки, я ужасно была рада, что ты растешь похожей на Лиз. У тебя такое же благородство и решительность в манерах. А я терпеть не могу. Говорить одно, когда все знают, что я думаю другое. А что толк-то лицемерить? Если женщин заставляют вести такую жизнь, так нечего прикидываться, что она какая-нибудь другая. Нет, я по совести никогда не стыдилась. Я имею право гордиться, что мы все так прилично устроили. Никто слова нас худого не скажет. И нашим девушкам всегда хорошо жилось. Многие из них очень хорошо окончили. Одна даже вышла замуж за посланника. А я, конечно, теперь не гугу, что она скажет. О, Господи, а я все-таки спать захотела, в конце концов. Ой. Зато я теперь, должно быть, не засну. Надо впустить свежего воздуха перед тем, как запереть окна на ночь. Билли распахивает дверь на веранду. Какая ночь! Посмотри! Да надо, да, только там не схвати простуду от ночного воздуха. Пустяки! Ну да. Все, что я говорю, по-твоему, пустяки. Нет, мам, вовсе нет. Вы меня окончательно победили сегодня. А ведь я думала, что выйдет совсем по-другому. Мы теперь подружимся с вами, хорошо? То-то и есть, что вышло-то по-другому. Ну что ж, ничего не поделаешь. Мне всегда приходилось уступать Лиз. Теперь, видно, придется уступать тебе. Ничего, пойдите ко мне. Спокойной ночи, моя милая мама. А я хорошо тебя воспитала, правда, милочка? Правда, мама. А ты будешь матство за это со своей матерью? Буду, мама. Ой. Билли нежно обнимает мать. Да, я тебя благословлю. Ты моя родная. Ты моя дорогая девочка. Материнским благословением. Миссис Уоррен уходит. Потушив лампу, Биби присаживается у стола и глубоко задумывается.